«Где здесь?» «Покажи мне картинку, любую картинку того, что ты видишь вокруг», — попросил, надеясь, что она сможет передать хотя бы приблизительный образ места, где они находятся. «Не умею это делать», — в ее мысленном голосе слышалось искреннее сожаление и беспомощность. «Я еще маленькая, меня никто не учил». «Ты постарайся, очень постарайся», — настаивал, понимая, что время может быть критически важным. «Должен знать, где ты находишься, иначе не смогу вам помочь». «Постараюсь, но никогда раньше не делала таких вещей, сосредоточься и попробуй сделать это», малышка, мягко, но настойчиво попросил ее, вкладывая в свои слова всю возможную поддержку. Несколько долгих мгновений ничего не происходило, воздух словно замер в ожидании, а потом... пришел образ. На долю секунды в сознании возникла нечеткая, размытая картинка, бескрайняя пустыня с мелким желтоватым песком и несколько небольших темных скал, торчащих из песка вдалеке, как зубы древнего чудовища. Образ был размытым, нечетким, дрожащим, как и следовало ожидать от неопытного ребенка, но это было определенно больше, чем ничего. Вот только вся местность поблизости была чертовски похожа на такую «пустыня есть пустыня». «Скоро буду у тебя. Держитесь и ждите меня». «Мама, мама», он пообещал, что скоро будет. «Дядя сказал, что скоро прилетит к нам». Даже услышал мрачный, безнадежный ответ матери, полный горькой реальности, «нам это уже не поможет, слишком поздно». «Дарс, за мной и быстро!» крикнул в коммуникатор. «Рик? Что происходит? В чем дело?» Откликнулся встревоженный голос моего спутника. «Кажется, нашел их», сказал, все еще пытаясь удержать в памяти увиденный размытый образ и анализируя местность внизу. «Или, если быть более точным, они сами нашли меня». «Кого ты нашел?» Дарс выглядел озадаченным, его голос звучал через помехи связи. «Детей. Почти уверен, что это дети Дай и Нозой. У одного из них сильные пси-способности, и она смогла обратиться ко мне напрямую». «Ты совершенно уверен в этом?» Удивление и недоверие прозвучали в его вопросе. «Нет, полной уверенности нет, но другого разумного объяснения быть просто не может. Они где-то совсем недалеко отсюда, иначе ее голос бы не услышал даже с моими способностями. Ты ведь не забыл, что я псион?» «Да как же такое забудешь, ты мне об этом напоминаешь каждый день. Тогда летим к ним, и как можно быстрее». Сосредоточившись, используя пси по максимуму своих возможностей, заложил крутой вираж и направил глайдер туда, куда подсказывало лететь шестое чувство. Дарс, не задумываясь ни секунды, полетел за мной, держась в строю. Вскоре каменистые скалы закончились, и мы вновь очутились над однообразной пустыней. Здесь весь пейзаж внизу монотонно состоял из небольших темных обломков скал различных размеров, хаотично торчащих из светлого песка, как надгробие на древнем кладбище. Солнце нещадно палило сверху, создавая причудливые тени от камней. Вскоре их заметил и сразу понял с ужасающей ясностью, что мы катастрофически не успеваем. Небольшая группа женщин и детей, не больше десятка человек, находилась практически на совершенно открытом месте без какого-либо укрытия, а к ним с востока стремительно мчалось внушительное пылевое облако, поднятое множеством бегущих существ. «Вон они, Дарс. Видишь группу людей?» «Вижу». Сразу отозвался он напряженным голосом. «Но мне кажется, мы катастрофически опоздали». Укрыться или спрятаться им точно было совершенно негде в этой плоской местности, а стадо кардакшей, судя по размерам и плотности пылевого облака, было весьма внушительным и угрожающе быстро приближалось к беззащитной группе. Тварей было явно не меньше сотни, а, возможно, и больше, они стремительно двигались единой сплоченной массой, поднимая огромные клубы желтой пыли, которая застилала горизонт. Глайдер протестующе завибрировал всем корпусом, когда я безжалостно выжил из него абсолютно максимальную скорость. В обычных, спокойных условиях никогда не рискнул бы так безответственно нагружать двигатели, но сейчас каждая драгоценная секунда была буквально на счету. «Давай, родной, не подведи!» Прошептал глайдеру, как живому существу, направляя его прямо навстречу приближающемуся стаду хищников. Уже на дальнем подлете активировал имеющиеся пушки и открыл методичный огонь по передним рядам несущихся кардакшей. Яркие заряды плазмы с шипением выжигали землю перед бегущими тварями, попадали прямо по ним, сбивая их с ног и поднимая еще больше пыли, песка и каменных осколков. Несколько крупных зверей тяжело упали, сбитые прямыми точными попаданиями, но основная огромная масса даже не замедлилась. Они двигались, как неумолимая река в половодье, легко обтекая тело погибших и продолжая мчаться дальше к своей цели. «Рик, куда ты стреляешь?» — раздался встревоженный голос Дарса через треск помех. «В этой проклятой пыли же ничего не видно. Переключись на тепловизор!» — крикнул, продолжая непрерывно палить по движущейся массе живых тел. «Тогда видны». Через несколько напряженных секунд пушки глайдера Дарса тоже яростно заговорили, посылая смертоносные заряды в первые ряды безумного стада. Мы вдвоем устроили настоящий огненный ад для передних кардакшей, заставляя их падать и корчиться в агонии, но, как и опасался с самого начала, это не остановило основную массу. Стадо было совершенно неумолимо, и вся эта огромная живая масса упорно продолжала двигаться прямо на беззащитных женщин и детей. Времени больше не оставалось вообще. Принял отчаянное решение мгновенно, хотя и прекрасно понимал, что рискую не только дорогим глайдером, но и собственной жизнью. «Дарс, прикрой их со спины и с флангов!» Крикнул и решительно направил глайдер прямо в самую середину первых рядов несущегося стада. «Рик, ты что творишь?» Его взволнованный голос сорвался на испуганный крик, но уже не слушал никого. Глава 16 в самый последний момент перед столкновением активировал экстренный сброс абордажных дроидов. Два тяжелых боевых невейских абордажных дроида отделились от корпусов глайдеров и под моим контролем стали быстро опускаться на землю с помощью собственных реактивных двигателей, а затем глайдер на скорости с грохотом врезался в плотную массу кардакшей, бегущих в самых передних рядах. Непосредственно перед ударом мне каким-то чудом удалось вывести машину из крутого пики, но удар все равно был просто страшным. Меня с огромной силой швырнуло вперед и выбросило из кресла, а глайдер, взревев перегруженными двигателями, как нож прорезал первый ряд зверей, опрокидывая их и беспорядочно разбрасывая в разные стороны. Только успел заметить, как глайдер, беспомощно вращаясь вокруг своей оси, скрылся где-то впереди среди густых клубов пыли. Приземление оказалось весьма жестким и болезненным, но почти сразу я оказался на ногах, инстинктивно выхватив оба бластера и открыв интенсивный огонь по стремительно приближающимся кардакшам.